Душевка за окном. Когда писал свой первый альбом, друзья качали на одном биту. Заходила все. Знаешь, я видел тебя в лифтах по утрам. Дрожащим светом освещала твой потрёпанный халат. Соседи говорили, она непроста. О, парниша, жди проблем. И в дверях ты мило попросила посмотреть ремонт. Какой ремонт, тут нету ни хера я в ком. Скажи, что за красота играет на весь дом? Ты знаешь, это мой музон. Твой трекан, я уверен, нажал на клаву. Ты со мной делилась всем. Про одиночество, тоску и эту слышимость стен. Ты уходила в ожидание перемен. Просила сделать тише, но я не сумел. Вспоминай меня, когда музыка сильная. Я знаю, тебе не спится в этой темноте. Уже не спится в этой темноте. Ожидание, моя красивая. Да только некому ласкать уже. Твои стены некому ласкать уже. Это был отличный день, чтоб написать биту. И вдруг в дверях своих увидел я ментов, которых здесь встречал только по ночам. Что привело сейчас, говорят, одинокая баба через этаж. Через этаж, через этаж не может быть мужик. Ведь еще вчера так мило мы с ней пили тучи. Но в ту минуту с темноты из-за угла кто-то наблюдал за нами. Я узнал эти глаза, как ты могла. Мы ж дружили, наряды в гости мобильные. 11:00, комендантский час. Больше не тусят у Максима. Стал писать себе дабстеп. Штука-трука падала, как снег. Не сохранился, пошел в туалет. И тут же вырубаешь свет. Ну я битмейкер без тормозов. Просто так меня не загнуть. Пацаны мне говорят, расслабься, бро. И просто надо вдох. Ну что за дичь стирается тут, советчики вы, блядь. Я не начинал эту войну, но слив не про меня. Вспоминай меня, когда музыка сильная. Я знаю, тебе не спится в этой темноте. Уже не спится в этой темноте. Ожидание, моя красивая. Да только некому ласкать уже. Твои стены некому ласкать уже. Походу перешли черту. Я сохраняюсь каждые 5 минут. Стою и жду тебя у своего лифта под грязный юг. Дверь открылась и неждан. Ты застыл как сурикат. Что же ты ко мне, подруг, пристала? Я же просто музыка. Что я тебе такого сделал, что? Но в ответ ты мне жизнь испортил. И воздастся тебе за все. Знаю, купил ты всех ментов, но тебе не скрыться от бандюков. Бандюки — это твой брат, еблан. Что по дверям постучать так и не смог. Пиздец, опасный был момент. Мы стоим в глазок и ржем. Но ты швырнул бутылку в Леху, когда тот покидал наш двор. И это уже, сука, не смешно. Ты переключилась на пацанов, но плохо на меня влияет. Перешла все грани в тачке у Акме. Каждый сделал свой напас. Из подъезда приближался твой потрепанный халат. Стал разбивать капот, кричать: я спасу тебя, Максим. Бро, не задавай вопросы, просто на педаль нажми. Вспоминай меня, когда музыка сильная. Я знаю, тебе не спится в этой темноте. Уже не спится в этой темноте. Узнала о том, что еще тогда ты съел. нравилось моему зло. Я видел, ты качала головой, но я думал, это нервный тик. И когда ты меня пыталась спасти, надпись под дверью, ты будешь моим. Эта сука сводится в одну. Ты влюбилась, тетя, но вела себя просто как...